Часть вторая. Городок Ионвиль-Лабей, названный так в честь давно разрушенного аббатства капуцинов, стоит в 8 милях от Руана, между Аббельвильской и Бавесской дорогами, в долине речки Риоль, которая впадает в Вандель, близ своего устья приводит в движение 3 мельницы, и в которой есть немного форели, представляющей соблазн для мальчишек. По воскресеньям, выстроившись в ряд на берегу, они удят в ней рыбу. В Буассьере вы сворачиваете с большой дороги и поднимаетесь проселком на отлоге холм Ле. Оттуда открывается широкий вид на долину. Речка делит ее как бы на 2 совершенно разные области. Налево луга, направо пашни. Луга раскинулись под кромкой бугров и сливаются сзади с пастбищами Бре. А к востоку равнина, поднимаясь незаметно для взора, ширится и, насколько хватает глаз, расстилает золотистые полосы пшеницы. Цвет травы и цвет посевов не переходят один в другой. Их разделяет светлая лента проточной воды, и поле здесь похоже на разосланный огромный плащ с зеленым бархатным воротником, обшитым серебряным позументом. Когда вы подъезжаете к городу, на горизонте видны дубы Аргельского леса и обрывы Сен-Жана, сверху донизу исцарапанные длинными и неровными красными черточками. Это следы дождей, а кирпичный оттенок придают жилкам, прорезавшим серую гору, многочисленные железистые источники, текущие в окрестных полях. Здесь сходятся Нормандия, Пикардия и Иль-Франс. Это край помеси, край, где говор лишен характерности, а пейзажи — своеобразия. Здесь выделывается самый плохой во всем округе невшательский сыр, а хлебопашеством здесь заниматься невыгодно. Сыпучая, песчаная, каменистая почва требует слишком много удобрения. До 1835 года в Ионвиле проезжих дорог не было, но как раз в этом году провели большой проселочный путь, соединивший Аббевильскую и Амьенскую дороги, и по нему теперь идут редкие обозы из Руана во Фландрию. Но, несмотря на новые рынки сбыта, в Ионвиль-Лабей все осталось по-прежнему. Вместо того, чтобы повышать культуру земледелия, здесь упорно продолжают заниматься убыточным травосеянием. Удаляясь от равнины, ленивый городишко тянется к реке. Он виден издалека. Разлегся на берегу, словно пастух в час полдневного зноя. За мостом, у подошвы холма, начинается обсаженная молодыми осинками дорога, по которой вы, не забирая ни вправо, ни влево, доберетесь как раз до самого пригорода. Обнесенные изгородью домики стоят в глубине дворов, а вокруг, под ветвистыми деревьями, которым прислонены лестницы, косы, шесты, раскиданы всякого рода постройки, давильни, каретники, винокурни. Соломенные крыши, словно нахлобученные шапки, почти на целую треть закрывают маленькие оконца с толстыми выпуклыми стеклами, посредине которых, как на донышке бутылок, выдавлен конус. Возле стен, сквозь штукатурку которых выглядывает расположенная по диагонали черная дранка, растут чахлые груши. У входных дверей устроены маленькие вертушки от цыплят, клюющих на пороге вымоченные в сидре крошки пеклеванного хлеба. Но постепенно дворы становятся уже. Домишки лепятся один к другому, заборы исчезают. Под окнами качаются палки от метел с пучками папоротника на конце. Вот кузница, потом тележная мастерская, и возле нее две-три новенькие телеги, занявшие часть мостовой. Дальше сквозь решетку виден Белый дом, а перед ним круглая лужайка, которую украшает Амур, приставивший палец к губам. По обеим сторонам подъезда лепные вазы. На двери блестит металлическая дощечка. Это лучший дом в городе. Здесь живет нотариус. В 20 шагах от него, на противоположной стороне у самой площади, стоит церковь. Ее окружает маленькое кладбище, обнесенное низкой каменной стеной и до того тесное, что старые, вросшие в землю плиты, образуют сплошной пол, на котором трава вычерчивает правильные зеленые четырехугольники. В последние годы царствования Карла X церковь была перестроена заново. Но деревянный свод вверху уже подгнивает. Местами на его голубом фоне появляются темные впадины. Над дверью, где должен стоять орган, устроены хоры для мужчин, и ведет туда звенящая под каблуками винтовая лестница. Яркий свет дня, проникая сквозь одноцветные стекла окон, косыми лучами освещает ряды стоящих перпендикулярно к стене скамеек. На некоторых из них прибиты к спинкам коврики, и над каждым таким ковриком крупными буквами выведена надпись «Скамья господина такого-то». Дальше, в том месте, где корабль суживается, находится исповедальня, а как раз напротив нее густо нарумяненная, точно божок Сандвичевых островов, статуэтка Девы Марии в атласном платье и в тюлевой вуале, усыпанной серебряными звездочками. Наконец, в глубине завершает перспективу висящая между четырьмя светильниками над алтарем главного предела копия святого семейства — дар министра внутренних дел. Еловые откидные сиденья на хорах так и остались невыкрашенными. Добрую половину главной Йонвильской площади занимает крытый рынок, то есть черепичный навес, держащийся приблизительно на 20 столбах. На углу рядом с аптекой стоит мэрия, построенная по проекту парижского архитектора и представляющая собой некое подобие греческого храма. Внизу три ионические колонны. Во втором этаже галерея с круглой аркой, а на фронтоне гальский петух одной лапой опирается на хартию, а другой держит весы правосудия. Но особенно бросается в глаза аптека господина Оме напротив трактира «Золотой лев». Главным образом вечером, когда зажигается кенкет, когда красные и зеленые шары витрины стелют по земле длинные цветные полосы, и на этих шарах, словно при вспышке бенгальского огня, вырисовывается тень аптекаря, склоненного над конторкой. Его дом сверху донизу заклеен объявлениями, на которых то разным почерком, где круглым, где с наклоном вправо, то печатными буквами написано «Виши», «Сельтерское», «Барежное», «Кровоочистительное», «Экстракты», «Слабительное», «Распаяля», «Аравийский ракаут», «Лепешки Дарсе», «Паста Реньо», «Бинты составы для ванн», «Лечебный шоколад» и прочее. Во всю ширину здания вывеска, и на ней золотыми буквами «Аптека Оме». В глубине, за огромными, вделанными в прилавок весами, над застекленной дверью выведено длинное слово «Лаборатория». А на середине двери золотыми буквами по черному полю еще раз написано «Оме». Больше в Йонвиле смотреть не на что. На его единственной улице, длиною не дальше полета пули, есть еще несколько торговых заведений. Потом дорога делает поворот, и улица обрывается. Если пойти мимо холма Сен-Жан, так, чтобы дорога осталась справа, то скоро дойдешь до кладбища. Когда здесь свирепствовала холера, его расширили, прикупили смежный участок в 3 акра и сломали разделявшую их стену. Но в этой новой части кладбища почти нет могил. Они по-прежнему лепятся поближе к воротам. Кладбищенский сторож, он же могильщик и причетник в церкви, благодаря этому он имеет от покойников двойной доход, посадил на пустыре картофель. Однако его полоска с каждым годом все уменьшается, и теперь во время эпидемии он уже не знает, радоваться ли смертям или же унывать при виде новых могил. «Вы кормитесь мертвецами, Лестибудуа», — как-то не выдержав, сказал ему священник. Эта мрачная мысль заставила сторожа призадуматься, и на некоторое время он прекратил сельскохозяйственную деятельность. Но потом опять принялся за свое, по-прежнему сажает картофель, да еще имеет смелость утверждать, что он растет сам по себе. Со времени событий, о которых пойдет рассказ, в Йонвиле никаких существенных изменений не произошло. На колокольне все так же вертится трехцветный жестяной флюгер. Над модной лавкой по-прежнему плещутся на ветру 2 ситцевых флажка. В аптеке все больше разлагаются в мутном спирту зародыши, напоминающие семьи белого трутника, а над дверью трактира старый, выленивший от дождей золотой лев все еще выставляет на показ свою мохнатую, как у пуделя, шерсть. В тот вечер, когда в Йонвиль должны были приехать супруги Бавари, трактирная хозяйка, вдова Ле Франсуа, совсем захлопоталась со своими кастрюлями, и пот лился с нее градом. Завтра в городе базарный день. Нужно заранее разделать туши, выпотрошить цыплят, сварить суп и кофе. Да еще надо приготовить обед не только для тех, кто у нее на пансионе, но еще и для лекаря с женой и служанкой. Из бильярдной доносились взрывы хохота. В маленькой комнате 3 мельника требовали водки. Горели дрова, потрескивали угли. На длинном кухонном столе среди кусков сырой баранины высились стопки тарелок, дрожавшие при сотрясении чурбана, на котором рубили шпинат. На птичьем дворе стоял отчаянный крик. Это кричала жертва, за которой гонялась служанка, чтобы отрубить ей голову. У камина грелся рябоватый человек в зеленых кожаных туфлях, в бархатной шапочке с золотой кистью. Лицо его не выражало ничего, кроме самовлюбленности. Держал он себя так же невозмутимо, как щегол в клетке из ивовых прутьев, висевший как раз над его головой. Это был аптекарь. «Артемиза!» — кричала трактирщица. «Наломай хворосту, налей графины, принеси водки и пошевеливайся. Понятия не имею, что приготовить на десерт тем вон, которых вы ждете. Господи Иисусе! Опять грузчики загалдели в бильярдной. А повозка-то ихняя у самых ворот. Ласточка подъедет, разобьет в щепы. Поди скажи Ипполиту, чтобы он ее отодвинул. Подумайте, господин Аме. С утра они уж, наверное, 15 партий сыграли и выпили 8 кувшинов сидра. Да они мне все сукно изорвут», — держа в руке уполовник и глядя издали на игроков, воскликнула она. «Не беда», — заметил господин Аме. «Купите новый». «Новый бильярд?» — ужаснулась вдова. «Да ведь этот уже еле держится, госпожа Ле Франсуа. Я вам давно говорю». Вы себе этим очень вредите. Вы себе этим очень вредите. Да и притом игроки теперь предпочитают узкие лузы и тяжелые кии. Вообще все изменилось. Надо идти в ногу с веком. Берите-ка пример с Телье. Хозяйка покраснела от злости. «Что ни говорите, а его бильярд изящнее вашего», — продолжал фармацевт. «И если б кому-нибудь пришло в голову устроить, например, состязание с патриотическими целями в пользу поляков или же в пользу пострадавших от наводнения в Лионе, не очень-то я боюсь этого проходимца», — поведя своими мощными плечами, прервала его хозяйка. «Ничего-ничего, господин Оме. Пока золотой лев существует, в нем всегда будет полно. У нас еще денежки водятся. А вот в одно прекрасное утро вы увидите, что кофейня Франции заперта, а на ставне висит объявление». «Сменить бильярд», — заговорила она уже сама с собой. «На нем так удобно раскладывать белье, а когда начинается охота, на нем спят человек 6. Да что же эта размазня и вер не идет? А вы до его приезда кормить своих завсегдатаев не будете?» «Не буду? А господин Бине? Вот увидите, он придет ровно в 6 часов, такого аккуратного человека поискать, и непременно освободи ему место в маленькой комнате. Убей его, он не сядет за другой стол. А уж привередлив, а уж как трудно угодить ему сидром. Это не то, что господин Леон. Тот приходит когда в 7, а когда и в 7:30, кушает все подряд, не разбирая. Такой милый молодой человек, голоса никогда не повысит. Воспитанный человек и податной инспектор из бывших карабинеров. Это, я вам скажу, далеко не одно и то же». Пробило 6 часов. Вошел Бине. Синий сюртук висел на его костлявом туловище, как на вешалке. Под кожаной фуражкой, с завязанными наверху наушниками и с заломленным козырьком, был виден облысевший лоб со вмятиной, образовавшийся от долгого ношения каски. Он носил черный суконный жилет, волосяной галстук, серые штаны и во всякое время года ходил в старательно начищенных сапогах с одинаковыми утолщениями над выпиравшими большими пальцами. Ни один волосок не выбивался у него из-под светлого воротничка, очерчивавшего его нижнюю челюсть и окаймлявшего точно зеленый бордюр клумбу его вытянутое бескровное лицо с маленькими глазками и крючковатым носом. Мастак в любой карточной игре, хороший охотник, он славился своим красивым почерком и от нечего делать любил вытачивать на собственном токарном станке кольца для салфеток, которыми он с увлечением художника и эгоизмом мещанина завалил весь дом. Он направился в маленькую комнату, но оттуда надо было прежде выпроводить 3 мельников. И пока ему накрывали на стол, он все время молча стоял у печки. Потом, как обычно, затворил дверь и снял фуражку. Однако особой любезностью он не отличается. Оставшись наедине с хозяйкой, заметил фармацевт. «Он всегда такой», — подтвердила хозяйка. «На прошлой неделе заехали ко мне 2 коммивояжера по суконной части». Но до того веселые ребята. Весь вечер балагурили, и я хохотала до слез, а он молчал, как рыба. «Да», — сказал фармацевт, — «он лишен воображения, лишен остроумия, всего того, чем отличается человек из общества». «Говорят, однако, он со средствами», — заметила хозяйка. «Со средствами?» — переспросил господин Аме. «Кто он?» «Со средствами?» «Он знает средства выколачивать подати только и всего», уже более хладнокровно добавил аптекарь и продолжал. «Ну, если негациант, который делает большие дела, юрист, врач, фармацевт, так всегда заняты своими мыслями, что в конце концов становятся чудаками и даже нелюдимыми, это я еще могу понять. Это мы знаем и из истории, но зато они все время о чем-то думают. Со мной, например, сколько раз случалось, надо написать этикетку, ищу перо на столе, а оно у меня за ухом. Но тут госпожа Лефрансуа пошла поглядеть, не едет ли ласточка, и, подойдя к порогу, невольно вздрогнула. В кухню неожиданно вошел человек в черном. При последних лучах заката было видно, что у него красное лицо и атлетическое телосложение. — Чем могу служить, ваше преподобие? — спросила хозяйка, беря с камина один из медных подсвечников, которые стояли там целой колоннадой. — Не угодно ли чего-нибудь выпить? Рюмочку смородины, стаканчик вина? Священник весьма вежливо отказался. Он забыл в Эрнемонском монастыре зонт и, попросив госпожу Лефрансуа доставить его вечером к нему на дом, пошел служить вечерню. Когда стук его башмаков затих, фармацевт заметил, что священник ведет себя отвратительно. Отказаться пропустить стаканчик — это гнусное лицемерие и больше ничего. Все попы пьянствуют только тайком, и все мечтают восстановить десятину. Хозяйка вступилась за священника. Да он с четырьмя такими, как вы, управится. В прошлом году он помогал нашим ионвильским солому убирать. Так по шесть охапок сразу поднимал. Вот какой здоровяк! Браво! — воскликнул фармацевт. Вот и посылайте своих дочерей на исповедь к молодцам с таким темпераментом. Я бы на месте правительства распорядился, чтобы всем попам раз в месяц отворяли кровь. Да, госпожа Лефрансуа, каждый месяц. Изрядную флеботомию в интересах нравственности и общественного порядка. Будет вам, господин Омме, вы безбожник, у вас и религии-то никакой нет. Нет, у меня есть религия. Своя особая религия, — возразил фармацевт. Я даже религиознее, чем они, со всем их комедианством и фиглярством. Как раз наоборот. Я чту Бога. Верю в высшее существо, в Творца, в кого-то, все равно, как его ни назвать, кто послал нас сюда, дабы мы исполнили свой гражданский и семейный долг. Но я не считаю нужным ходить в церковь, целовать серебряные блюда и прикармливать ораву шутов, которые и так лучше нас с вами питаются. Молиться Богу можно и в лесу, и в поле, даже просто, по примеру древних, созерцая небесный свод. Мой Бог — это Бог Сократа, Франклина, Вольтера и Беранже. Я за символ веры Савойского викария и за бессмертные принципы 89-го года. Вот почему я отрицаю боженьку, который прогуливается с палочкой у себя в саду, размещает своих друзей в чреве китовом, умирает, испустив крик, и на третий день воскресает. Все эти нелепости в корне противоречат законам физики, а из этих законов, между прочим, явствует, что попы сами погрязли в позорном невежестве и хотят погрузить в его пучину народ. Тут фармацевт, поискав глазами публику, смолк. Увлекшись, он вообразил, что произносит речь в муниципальном совете. А хозяйка не обращала на него никакого внимания. Ей послышался отдаленный стук катящегося экипажа. Немного погодя, можно было уже различить скрип кареты и цоканье ослабевших подков. И вот, наконец, у ворот остановилась ласточка. Она представляла собой желтый ящик, помещавшийся между двумя огромными колесами, которые доходили до самого брезентового верха, мешали пассажирам смотреть по сторонам и забрызгивали им спину. Когда дверца кареты захлопывалась, то дрожали все стеклышки ее окон с налипшими на нее комьями грязи и с вековою пылью, которую не смывали даже проливные дожди. Впрягали в нее тройку лошадей, из которых первая была выносная. Если дорога шла под гору, то карета, вся сотрясаясь, доставала дном до земли.